Улана Зорина. Хрустальная капелька волшебства. Сверкая, словно серебро, танцуя и кружась, роясь в сплошное полотно, снежинка родилась. Она в кругу своих подруг, под ветра шум и песни вьюг, искрясь неслась к земле, чтоб словно звездочка упасть прямо в ладошки мне. Где ты была, в какой стране? Что видела, что знаешь? Как белый хрупкий мотылек, ты по небу летаешь. Ты мне шепни, как в небесах чудесно и прекрасно, и как, упав на руку мне, ты стала вдруг несчастной. Я помогу, подкину вверх. Лети, лети, снежинка, чудесной сказочной страны, волшебная пушинка. Пролог. А вы верите в Деда Мороза? Нет? Выросли уже. Ха-ха. Так и я уже не ребенок, а мне все так же нравится доставлять детишкам подарки. Вы взрослые, все такие скучные. Почему бы вам не сбросить лоск своей строгости и не окунуться с головой в волшебство новогодних праздников? Ой-ой-ой, ах! Что-то заболтался я с вами, чуть не врезался в эту новомодную стекляшку. Понастроили, понимаешь, тут. На оленях разогнаться негде. Так о чем это мы? А, знаете ли вы, что новогодняя ночь — самое лучшее время для волшебства и чудес? Что? Не верите? Вот Алина не верит.